это приближался бич Редстоуна. Сыщик язвительно улыбнулся в темноте. Наконец-то близился момент разрешения таинственной загадки, момент, когда он, наконец, увидит, правильные ли предположения строил. Через несколько минут напряженного ожидания Пинкертон почувствовал долгожданный сквозняк. Одной рукой он покрепче сжал железную дубинку, а другой обхватил спрятанный электрический фонарь. В комнате не было слышно ни звука. Грабитель двигался совершенно бесшумно, чтобы не потревожить сон своей жертвы. Тем не менее Пинкертон ощущал близость незнакомца так отчетливо, будто мог его видеть. Теперь тот стоял уже рядом с кроватью. На секунду блеснул яркий свет. На голову, покоившуюся на подушке, на мгновение упал сноп лучей от потайного фонаря преступника, и тотчас на эту голову опустился со страшной силой топор. В этот момент Пинкертону удалось разглядеть фигуру стоявшего у кровати коренастого бородатого незнакомца. Сыщик вскочил на ноги с быстротой молнии. Его фонарь, в свою очередь, вспыхнул ярким пучком света, и в следующую секунду он взмахнул железным стержнем и нанес свой знаменитый удар. Преступник без единого звука рухнул на пол. Все это произошло в считанные минуты. Пинкертон наклонился к сбитому им с ног человеку, чтобы выяснить, кто он такой. Что это был недолговязый полицейский, он понял еще в ту минуту, когда разглядел низкорослую коренастую фигуру в свете фонаря. Сыщик навел луч фонаря на лицо грабителя, сорвал с него фальшивую бороду и парик и невольно вскрикнул от охватившего его изумления. Он не мог поверить своим глазам, когда узнал в грабителе полицейского инспектора Харрисона. Значит, это был он. Вот почему он играл роль простодушного увольня. Это было невероятно, и Пинкертон испытывал искреннюю радость от того, что ему удалось поймать с поличным этого мерзавца. Кто знает, сколько еще новых преступлений успел бы совершить негодяй, если бы дело не попало в руки Пинкертона. С истинным наслаждением сыщик надел на Харрисона наручники. Через некоторое время тот открыл глаза и тут же исторг страшное проклятие, когда увидел себя закованным в наручники и во власти мнимого мистера Саммера. Этот последний, улыбаясь, спокойно стоял перед ним, скрестив руки на груди. — А знаете, мистер Харрисон, — сказал он, — ваша теория о возвращении убийцы на место преступления подтвердилась самым блестящим образом. Старая истина в очередной раз воплотилась в жизнь. Какая-то магнетическая сила привлекла преступника к месту убийства, и он, увы, попался. Харрисон заскрежетал зубами и бросил на сыщика взгляд полной ненависти. — Вы, кажется, не в своем уме. Как вы смеете надевать наручники на меня, полицейского инспектора Редстоуна? — закричал он. «Потрудитесь немедленно освободить меня!» Пинкертон только засмеялся. «Как вы сказали? Инспектор Редстоуна? Вы хотите сказать бич Редстоуна? Убийца 10 человек и виновник 100 грабежей. Это будет вернее. Я хотел лишь убедиться, что с вами ничего не случилось. Я заботился о вас же, несчастный!» — завопил Харрисон. «Вот как?» — резким тоном возразил сыщик. — Потому-то вы, вероятно, и хватили со всей силы топором по голове этой бедной куклы. Преступник бросил взгляд на постель, и с его губ сорвалось новое проклятие. Лицо грабителя перекосилось от ярости, поскольку он понял, что никакие отговорки ему не помогут. Тогда он пустился на уговоры и мольбы. — Освободите меня и не выдавайте, я заплачу вам столько... — Сколько вы потребуете, я не пожалею и 100 000 долларов. — Да вы, я вижу, очень щедры. Впрочем, деньги ведь доставались вам без особых затруднений. Я поделюсь с вами всем, что имею. Только отпустите меня, мистер Саммер,